Знакомы, он якшается с магами, в смысле с настоящими колдунами. Круг, да, но где круг, там и ножи, а от ножей недалеко уползла и гробница. А вот это интересно, не выйдет ли что-нибудь узнать про Лав, хотя бы насколько она опасна. Я поеду в Милядан, встречусь с Нотарионом, попробую закупить снаряжение и вызнать про заговор. Добро, но предупреждаю, в городе человека бывает проще убить, чем в бою. Этот урок уже выучил. Невесело усмехнулся я, вспоминая свои приключения по дороге в Нев. От земель Венелов до постоянного лагеря были налаженные патрули из легкой конницы федератов. Их дисциплина не шла ни в какое сравнение с легионом, но уже лучше, чем ничего. Конница – глаза армии. Десяток лошадей выделили для гонцов, которые в случае вторжения понесут вести от переправы. Две турмы легионной конницы я поставил патрулями около самого лагеря. Эскортом в Милядан мне должны были послужить Саварен, центурия легионеров, снабженных лошадьми и повозками для большей скорости передвижения. Касс, Ангре, один венатор и еще сверху десяток конных федератских копейщиков, отобранных мной случайным образом. Последним не было особого доверия. Однако если мы нарвемся на великанов, для того же случая в повозке поедут со мной два скорпиона, за покупками с полевой артиллерией. Замечательно. В довесок на повозке усадили 15 застрельщиков из велитов, что хорошо владели луком или пращей. Учитывая обслугу и кучеров, общая численность эскорта превосходила 200 человек. Вроде бы и много, а вроде бы мало. Ведь низковадов я ныне опасался, что заговорщики, что треклятая ведьма могли нагрянуть большой силой. Помаявшись паранойей напоследок, я таки решился. Проведу в лагере лишь одну ночь и следующим утром выдвинусь. Жди, Милядан. Ближе к ночи меня посетила Элит. Однако после первых двух поцелуев она прервалась и настороженно спросила: «Что с тобой случилось?» «Да так», — вздохнул я, даже в спокойные минуты ощущая гнетущее давление. «Встретился с очень странной женщиной. Хотя, давай лучше тебе все расскажу. Пусть Элит не была магом, но к незримому миру отношение имела. Хотя какому, блин, незримому? Я несколько дней назад созерцал гиганта и тетку, которая грудную клетку распахивает на манер плаща эксгибициониста, а там у нее такое. Незримым этот мир был у нас. Тут он еще какой зримый, осязаемый и доступный на ощупь. В общем, я пересказал Элит мое знакомство с ведьмой. Это была не женщина, девушка перешла на полушепот. У нас говорили сказки про таких, как она. Старые сказки. Почти забытые. Мир не умер. Я знаю это теперь. Но что-то страшное зреет в нем, раз такие чудовища снова идут к людям. И что же нам делать? То, что скажешь ты, спокойно ответила девушка. Тебя ведь избрали ваши боги. Перенесли из другого мира сюда. Элит, со вздохом и стоном сетовал я. Они не говорят со мной напрямую. Я получил силу, но не, мать ее, инструкцию. Должен направлять других людей, а сам не очень понимаю куда. Они ни с кем не говорят напрямую, мягко произнесла она, кладя голову мне на плечо. Боги людей – это голоса в наших сердцах, добрые, злые, полные надежды или отчаяния. Их можно только ощутить, но решение ты все равно принимаешь сам. Избранный – это не кукла на веревочке, не щенок, которого тяну за шкирку. Ты близок к своей богине, хотя и не понимаешь этого. Близок, ты уповаешь на свой ум. Мне сказали, что Клепсида умна, что она дорожит людьми и не любит напрасной крови. И я такой, Элит рассмеялась, но было почему-то не обидно. Лежа рядом с ней, я ощущал специфичную смесь возбуждения и спокойствия. Ощупал ее обнаженное тело под одеялом, но, прежде чем вспыхнула страсть, на меня навалился сон. Последняя мысль была примерно: так задалбываюсь, что не могу спать с доступными девушками. Впрочем, утром мне удалось наверстать упущенное ночью. И когда мы лежали в спокойной неге, а я размышлял, не поспать ли еще, то Элит вдруг спросила: «А может, ты их отпустишь?» «Кого?» «Ну, остальных, твоих девушек моего племени, они же тебе не нужны, сидят там день за днем, одни, пропадают, вот как, а тебя отпустить?» «Нет, ну разве что я тебе наскучу». Она была права. Сколько там у меня было этих даренных женщин, кроме Элит? 28, кажется, если постараться и установить определенную очередность, то... Конечно, я бы справился, а вот надо ли оно мне, сомневаюсь. Какой-то потребности в количественных рекордах у меня пока не имелось. Со всеми ними общаться, пытаться выйти на взаимность, это же сколько времени и сил положить надо. У меня сейчас столько нет. Все уходят на войну, загоны и попытки выпутаться из сетей заговора. Так что Элит права, Двух доступных девушек под рукой мне точно хватит на ближайшее время, а там мне, думаю, что-нибудь еще задарит. Или женщину, или клинок под ребра. В обоих случаях скучать не придется. Допустим, отпущу. А куда они пойдут? Кто-то из нашего племени ушел к истокам горных рек, другие сейчас в плену. Но мы еще остались, им найдется в этом мире место. Хорошо, надо это только как-то организовать. Ну, чтобы их не схватили в ближайших кустах какие-нибудь местные умельцы. Ладно, это я сам придумаю. Эйлит поцеловала меня в щеку, а мои мысли уже были заняты этим освобождением. В итоге я приказал отобрать также десятка два мужчин, из тех, кто был перезахвачен у скавадов, и отпустить их вместе с девушками. Они ушли вверх по реке. Очень надеюсь, что им не придет в голову идея заняться разбоем. И решив судьбу своего несостоявшегося гарема, я отправился в Милиадан, к собственному удивлению добравшись туда без проблем. Кроме охраны с собой я вез неплохую сумму золотом, надеясь заключить несколько сделок на поставку снаряжения. Возможно, набрать какое-то количество рекрутов. Префект, конечно, попытался меня зазвать к себе, но я предпочел опять остановиться у семейства Дацинис. Однако сначала узнал, не появились ли в их доме новые слуги. Если заговорщики приметили мою привычку здесь гостить, то могли подослать убийцу. «Прошу прощения, но вы уверены?» — с испуганным удивлением спрашивала меня Тея, жена центуриона когорты копейщиков. «Я все оплачу, так будет лучше. Как вы скажете, стратег, но я не понимаю, это хорошие продукты, верю, но все же я прикажу своим людям закупить новые, выбирая торговцев и сами продукты случайным образом. Такой вот простой способ усложнить жизнь моим недоброжелателям. Вряд ли у них хватит яда залить весь местный рынок. Этот мой визит в Милиадан вызвал фурор намного больший, чем предыдущие. Я видел, как вокруг дома собралась толпа. Одни зеваки уходили, но их сменяли другие. Они пялились на охрану из легионеров, что-то пытались у них выспрашивать. Очень многие хотят с вами встретиться. Это была Этна Дацинис, мать моего контубернала, которого я таки взял на каникулы домой. «Хочу встретиться с вашим братом. Он сейчас в городе?» — спросил я, сидя в кресле. «Наверное, не очень вежливо сидеть, когда перед тобой стоит женщина, но после дороги у меня будто все кости перетряхнули. В городе. Ходит по друзьям и театрам ужасно довольный. Наверное, опять нажился на чужих бедах. Слышал, что он связан с магами. Натерион связан с деньгами», — усмехнулась Атна, обходя мое кресло по кругу. «У настоящих магов много денег, чудеса дорого обходятся. Я хочу с ним встретиться сегодня вечером, но так, чтобы об этом знало как можно меньше народу. Могу выйти из дома с отрядом пеших легионеров и в снаряжении простого солдата. Если не светить лицом, то может сработать. В этом городе у вас мало врагов, для убийства много и не требуется», — мрачно уточнил я. Победа над скавадами уже стала основой темы для болтовни от форума до борделей. Эти уродцы всему Лимису покоя не давали годами, а теперь говорят, что все они вырезаны. 100 000 бандитских трупов. Чушь, их было от силы 7-8 тысяч. Главное, что они не ушли. Все теперь благодарят богов, и вас. Замечательно, удачи им в этом. В голосе моем звучали скука и усталость. Возможно, мне следует пригласить нескольких друзей на ужин. Сколько угодно. Как только я уеду, вы можете пригласить хоть весь Милиадан. Благодарю за разрешение, но я о другом. Вам бы встретиться с ними, стратег. Принять благодарности. Обойдусь. Мне достаточно ваших благодарностей. Но, стратег, женщина оказалась у меня за спиной, что немного нервировало. Она была рядом так, что я мог ощутить аромат духов, навевающий мысли о персиках. Благодарность они выразят не только словами. Речь о деньгах, о возможной помощи вашему делу. Будет несколько десятков человек, без оружия, без слуг. Интересно, они что-то от меня будут хотеть? Возможно. Но кто мешает вам отказать им, если просьба будет неуместной? Ладно, можно организовать нечто подобное, но меры безопасности прежде всего. И сначала я встречусь с Натерионом. Как пожелаете. Атна, судя по удалявшемуся голосу, собиралась покинуть комнату. Через час устроит? Более чем. Слукавил я. С удовольствием бы перенес встречу часа на 3, хорошенько отдохнув. Однако не хотелось показаться вдове человеком праздным. Проведя в кресле еще минут 30, я таки поднялся, приступив к маскировке. Вместо торжественной брони стратега меня облачили в кольчугу простого солдата, шлем и плащ из грубой шерсти. Два десятка легионеров вскоре покинул дом Дацинисов, петляя по узким улочкам города. Ведь даже суровый стратег может дать своим людям отдых. Я шел рядом с Ганом и Дарусом, стараясь скрыть свое лицо. Впрочем, уже начинало темнеть. Мы шли в броне, со щитами, и такое не было чем-то удивительным на границе, да еще и вечером. «Кто идет?» – спросил один солдат городской когорты. «21-й сношающий варваров», – ответил Ган. «Сдреснули с дороги. Герои идут. Удачно нажраться, герой», – усмехнулся солдат в ответ без какой-либо агрессии. Здание театра было довольно большим по местным меркам. Этажа 3, наверное. Сквозь узкие окна под самой крышей лился свет. Театр крытый. Видимо, зимы тут вполне холодные. Мы отдали на входе какие-то там монетки сухонькому мужичку лет 30, который все пытался нас предупредить писклявым голосом, что спектакль уже идет давно. «Значит, мы пришли на самое интересное», — спокойно ответил Ган. «Актрис после зрелища снять дорого стоит?» Последний вопрос билетера нокаутировал, но в разговор вмешался некий молодой человек, спустившийся с второго этажа. «Это, видимо, гости уважаемого Нотариона. Поднимайтесь сюда. Мы сняли все ложи второго яруса. Места хватит. Боги, вы прям со скутумами. Вот это да. Тут нет варваров. Честно, может, только какие-то из рабынь». Отряд поднялся по лестнице театра, оказавшись на просторном балконе, явно рассчитанном на состоятельных парней. Кресла, столики, куча жратвы и выпивки. Все как положено. Герои возвращаются с бранного поля, дабы вкусить плоды побед. Нам навстречу вышел средних лет мужчина с чуть полноватым лицом и пьяным взглядом. Нотарион немного походил на сестру чертами лица, но если женщине полные губы только добавляли красоты, то ее родственник от них имел вид особенно похабный. Ну просто сатир какой-то. А вот с вами. Безошибочно меня разоблачил. Вот тебе и маскировка. Хотя, наверное, я единственный из легионеров смотрел на него, а не на бухло и нарезанное мясо вокруг. Да-да, хотел с вами встретиться. Сухо ответил я, выходя из общего строя. Ну пойдемте, там уже столик готов. Мы отошли в сторону от располагавшихся легионеров. С собой я, однако, взял Гана и Даруса, хотя место мне нравилось и опасений не вызывало. Балконов над нами нет, народу в ложе мало, а вход на нее только один. Ломись сюда, враг, и можно удержать лестницу до подхода основных сил, которые я тут же вызову. Мы подошли к столику в левой части ложи. Там уже сидел некий чрезвычайно высокий мужчина, увлеченно смотревший спектакль, похоже, грубо комедийного содержания. Не местная Илиада в общем. Однако сюжет, похоже, имел мифологическую основу. На сцене был мужчина с посохом и в красном плаще, кажется, игравший мага, а рядом не очень одетая женщина с подведенными черным глазами и топики из вороньих перьев. «Ты вызажел выжзл», актер, игравший чародея, то ли был пьян в стельку, то ли умело прикидывался таковым. «Ты возжелала уничтожить мир, дрянная потаскуха. За это я покараю тебя своим посохом. Ты и так этот делал много ночей подряд», — хихикнула в ответ злая ведьма. «Я про другой посох. Я собираюсь тебя сжечь. Боги, дайте мне силу. Наделите меня могуществом великого пламени». «Вот и мы», — обратился Нотарион к мужчине за столиком. «Ты же хотел пообщаться со стратегом». «Да», — ответил незнакомец, не отрывая взгляда от сцены. «Но, может быть, досмотрим, там сейчас очень смешной момент приближается. На зов азарда откликнется только бог пьянства и разврата. Но маг все равно сожжет Неридию огнем перегара и пылом юношеского анонизма. Собственно, это потом назовут великим пламенем. Сколько раз ты это уже видел?» Усмехнулся Нотарион. «В постановке этого театра первый раз. Актриса на роли ведьмы шикарна. Редко встречается такой размер груди, но пышный, а не обвислый. А тебе за свое начальство не стыдно?» — уточнил Нотарион, присаживаясь рядом и приглашая меня. «Начальство? Так этот дядя Степа из круга? Если да, то просто отлично. Про эти события есть две самые известные постановки», — ответил ценитель искусства. «Очень пафосная и торжественная пьеса поэта Пятина, которую часто ставят в хороших театрах. И вот этот фарс с руганью, пьяными актерами и совершенно несносными шутками. Его обычно ставят провинциальные театры, уличные балаганы и частные труппы знати. Штука популярная. Автор, некто Азартрек Нумерион собственной персоны. Это же миф», — усомнился Нотарион. «Просто глупая байка. Чистая правда», — возразил незнакомец, отпивая вина. «Больше того, иногда по праздникам у Башни Вечности мы устраиваем этот спектакль, где Азарт с удовольствием играет сам себя. Очень смешно получается. Неридию обычно играет Лавертия. Вы ее не знаете, но это... Я ее знаю», — в голосе моем звучала глубокая боль. «Да, удивился маг. «Надеюсь, она вас не напугала. Лавертия бывает немного эксцентрична. Она собрала орду чудовищ и натравила их на легион. Было много жертв, вроде настороженно, но одновременно и беззаботно», — спросил чародей. «Не то чтобы, несколько лошадей и венатор», — честно ответил я. «Ну вот видите, это с ее стороны просто легкий флирт», — усмехнулся маг. «Она любит покрасоваться, быть в центре внимания. Все мы этим немного грешим. Кстати, приятно познакомиться, Энгер, чародей Багрового круга. Вы не магистр, я не проходил испытания. Все больше занимаюсь торговыми и денежными делами». При этих словах Энгер улыбнулся и покосился на Натериона. «Да, мэтр Энгер тот еще пройдоха по части даже торговцев обставить. А как он шикарно пьянствует». Диалог этих двоих меня не сильно волновал. Я обнаружил очень неприятную странность в отношении Энгера. Не получалось посмотреть его статы через РТС-систему. Он просто не выделялся. «Странное дело, уважаемый чародей», – осторожно произнес я, – «но не выходит просмотреть ваш статус. Мне просто хотел убедиться, что вы действительно из круга». «Ничего необычного», – беспечно возразил Энгер. «Заклятие сокрытия. Многие венаторы и другие причастные чувствуют нашего брата, а я привык путешествовать инкогнито. Поэтому старшие товарищи при выезде испорченных земель ставят мне маскировку. Я бы снял ее, но сам не готов буду заново маскировку ставить. Я могу поручиться за мэтра Энгера», — заявил Натерион. «Среди всех магов мало кто может похвастать такими приятными манерами. Он многие годы ведет дела круга по всей империи. Ладно, пока поверим, что Энгер из круга. Вполне ожидаемо, что кроме поехавших магистров и адептов для черновой работы у них есть что-то типа торгового представителя. Я в курсе последнего письма бедняги Диста», — добавил себе очков доверия Энгер. «Там написано правда?» «Да», — вздохнул я. «Надо же, человек из другого мира. Я завидую. Вот так перенестись в иную реальность. Какие горизонты открыты пред вами. Сколько загадок и необычных вещей можно найти в таком вот путешествии. Загадка у меня тут, блин, одна. Да и та тюремная. Есть два стула, на обоих пике. Ладно, допустим, этот Энгер и правда маг круга. Тогда, пожалуй, он может быть полезен и даже очень. Мэтр Энгер, а позвольте пару вопросов», — начал я издалека, а закончил пересказом ситуации гератов, смерть мира и все такое. Затем описал признаки заговора, присовокупив старые подозрения Сидониуса о том, что Антави Карр, бывший здешний стратег, сотрудничал с хрустальной гробницей. «Смерть мира. Звучит интересно. И вы думаете, что тут может быть замешан Шаннасел?» «Почему нет?» Энгер усмехнулся и, бахнув еще вина, завел такую речь. «Нас магов любит расписывать как вселенское зло. Это, признаюсь честно, нам даже льстит. Многие мои коллеги любят поиграть в страшных ужасных чернокнижников. Особенно когда такой образ повышает стоимость услуг. Однако правда в другом. Большую часть убийств, войн, заговоров и предательств люди совершают без всякой магии. Среди обычных князьков, вождей и чиновников бывает отыщется такое зверство, что всем демонам и монстрам завидно. Но это смерть мира, точно магическое явление», — кивнул Энгер. «И я отправлюсь с вами на север, чтобы разобраться в его сути. Однако заговор, вряд ли. Гробница иногда лезет в политику империи. Случались убийства с помощью магии. Но, если приглядеться ко всему этому безобразию, окажется, что адепты гробницы, совершившие подобное, кроме всего прочего, аристократы. Шаннасел вообще любит вербовать имперскую мелкую знать. Так вот, аристократы убивают какого-нибудь сенатора, не дай боги, императора через призыв, допустим, демона. Для вас это ужас и кошмар. Для меня же нет разницы, убили они его демоном или кирпичом, да хоть деревянным фалосом. Это просто инструмент, основа преступления, интересы знати, их жестокая и изощренная игра. Я, конечно, сам наимерзейший колдун, и, ясное дело, оправдываю своих братьев по тьме, но такое вот мое мнение. Ладно, вы хотите поговорить за дела с Натерионом? Не буду мешать. К истории про смерть мира мы обязательно вернемся. А пока я пойду досматривать фарс. Интересно, будут ли эротические сцены? Но этих словах Энгер шутовски раскланился, поднялся и прошествовал в другую часть ложи. Росту в нем было 1.2 метра точно. «Любопытный субъект», — произнес я. «Он забавный», — добавил Натерион. «Для мага так вообще славный малый, и все-таки про азарда он брешет, не со зла, но шутки ради. Слыхал я много про этого чародея. Говорят, за 1000 лет своей жизни народу он сгубил больше, чем чума, сифилис и проказа. Далее мы наконец перешли к делам, не связанным с магией. Могу только сказать, что по бумагам Сенат ваш 21-й легион деньгами не обидел. Я больше занимаюсь мясом и шерстью. Этого добра в Мелиадон завезли даже с избытком, а снаряжение с недостатком. Итого у меня сытые, довольные и почти безоружные солдаты. Звучит не очень хорошо, и для вас, и для нас. Я попробую разузнать, как так вышло. По крайней мере, могу залезть в бумаги нашей коллеги. Выйти на поставщиков, там будет понятно, в какой момент и кто исказил заказы. По частной закупке снаряжения Натерион был не столь оптимистичен. Оружия и доспехов на руках полно, но масштабы не те. Торговые коллеги и знать берут комплекты ну максимум десятками. Вам нужны тысячи. Над таким работают особые мастерские центральных провинций. На севере нет подобных мощностей. Сколько и за сколько можно получить за месяц? Я озвучил свои финансовые запасы. 5 сотен это предел. Можно больше, но... Придется вывозить кузнецов из других городов, платить им очень щедрые деньги, чтобы компенсировать все это. Каждая броня тогда будет словно из серебра, но кое-что я могу предложить. 5 сотен за месяц, но 150 из них будут ларики сквамата, чешуя. Стоить это будет дороже, но терпимо. Проще так, чем заполучить 1000 кольчуг. С ними вам лучше идти по линии государственного снабжения. 5 сотен сойдет, но шлемов нужно больше. У меня довольно много лошадей. Вряд ли я наберу больше 5 сотен всадников. Часть можно продать. Лошади это хорошо, улыбнулся Натерион. Вино тоже всегда продается. Женщины, особенно красивые. Мужчины, особенно здоровые. Но и на красивых можно найти охотников. Еще, они добавили ее. Прервал рассуждение Натериона Воплингера. Добавили эту сцену. Я посмотрел на актеров, обнаружив их в жестокой борьбе. Не, то есть это, видимо, означало адское противостояние двух могущественных колдунов, но фактически полупьяный мужик кружил по сцене с полуголой актрисой, срывая остатки антуража. Летели в стороны черные перья, искрилась и дымилась пиротехника. На сцену со всех сторон забрались еще десяток юных девушек, тела которых покрывал красно-оранжевый орнамент. Они принялись страстно пританцовывать вокруг пары главных персонажей, видимо, символизируя бушующее пламя. Я привстал и, подойдя ближе к Энгеру, проорал ему, заглушая возбуждение зрителей и музыку. «У вас тоже все так кончается?» «Конечно», — уверил маг, «только вместо обычных девиц настоящие демоницы». «Но девицы тоже ничего». Я снова повернулся к сцене. Там 6 девушек огоньков терзали поверженную и совершенно обнаженную Неридию, особое внимание уделяя немалого размера груди, которую задорно щипали и мяли на радость зрителей. Одна из пламенных танцовщиц слилась с ведьмой в не менее пламенном поцелуе. Все происходящее активно трансформировалось в оргию. На мгновение я представил вместо ведьмы актрисы бледную Лав, в объятиях демониц. Уж не знаю, насколько мой рассудок готов был такое созерцать. Помню, какие интересные вещи настоящая ведьма могла вытворять со своим телом без вреда здоровью. Уж не рвали ли ее демоницы на части в самом деле? Раздался громогласный стук посоха о твердь сцены. Потешный азарт каким-то образом перекричал общий гул, истошным воплем объявив: «Мир изменился. Время монстров ушло. Наступила эпоха людей». Глава 25. Тяжелые дни. Круг, разделенный на 4 части. Звук гонга, стрелка рулетки попадает в сектор «Чужие сны». Гул толпы на трибунах совсем не похож на человеческую речь. Почти не разобрать там отдельных слов. Человеческие личности, собравшись в таком количестве, становятся стихией. Простой, управляемой и безжалостной. Выход из полутьмы под трибунных коридоров на яркое солнце арены. Толпа встречает кас с аплодисментами, криками. На песок летят мелкие монеты и объедки. Ей 17. Это будет 6-й отборочный бой. Обычно их проводится от 10 до 25. Новички, только прошедшие обучение, сражаются с таким же свежим мясом или преступниками, которых приговорили к казни. По традиции бои ведутся до смерти. Их задача отобрать тех, кто может и хочет драться до конца. Высокое звание гладиатора еще надо заслужить. Новая соперница Касс на год старше. Молодая уличная проститутка, работавшая без лицензии дила и ставшая приманкой. Она увлекала беспечных и пьяных дураков в темные закоулки трущоб, где их резали бандиты-сообщники. Скорее всего, они бы и ее прикончили, когда бы посчитали бы, что шлюха примелькалась и вызывает подозрение. Однако все закончилось иначе. Девчонка оказалась достаточно глупа, чтобы привести к двоим своим сообщникам эваката, ветерана легиона. Завязалась драка, где один из бандитов был зарезан, а другой сбежал. Сам ветеран тоже помер вскоре от заражения крови, но успел сдать свою погибель городской когорте. Поначалу ее думали скормить зверям или продать на частную казнь. В таком случае покупатель обязывался разделаться с преступником за определенный срок, предъявив тело или голову как доказательство. Клиенты встречались очень разные. Театральные труппы, желающие добавить реализма в представление, любители особо жестоких постельных развлечений, родители, которым какой-нибудь проходимец внушил, что человеческое жертвоприношение может спасти жизнь больному ребенку. Однако в итоге бывшую приманку сочли достаточно агрессивной и пару недель учили владеть оружием. Ей сказали, что пережив 30 отборочных боев, она станет гладиатрикс. И вот она напротив касс. Обе девушки защищены только стеганными обмотками по суставам, кольчужными перчатками на вооруженной руке. Противница ниже касс на голову и легче, наверное, раза в два. Утром распорядитель внушал: если сможешь, то растяни бой, не убивай сразу, обязательно нанеси парочку ран, лучше всего по лицу и груди, зрители такое любят, надо учиться драться зрелищно, тебя ждет большое будущее, девочка. Противница сразу кинулась на нее, издав какой-то птичий крик. Маленькое личико было перекошено отчаянной глупой злобой, она колола коротким мечом, не очень понимая, куда попадет ее выпад. Тонкая загорелая рука была открыта для удара, но касс лишь слегка отступила, прикрываясь небольшим круглым щитом пармой. Свой щит смертница прижимала к боку. Он мешал ей тянуть руку для атаки. Ошибка новичка. И следующие два рубящих удара касс без труда приняла на щит. Клинок далеко отскакивал, и у смертницы не получалось бить быстро. Затем она попыталась сделать обманное движение. Наверное, кто-то ее обучавший про них рассказал, но между ложным и настоящим выпадами была слишком долгая пауза. Касс отбила выпад, ударив щитом по вооруженной руке соперницы. На какое-то время та стала беспомощна. Затем касс с легким махом оставила неглубокий надрез на теле смертницы. Он шел от плеча к груди, даже чуть заходя за полосы ткани. Нанеся рану, касс тут же отступила, растягивая бой, но бой был окончен. На лице соперницы отразилась смесь страха и обиды. Вся злоба исчезла будто по мановению руки волшебника. Смертница посмотрела на кровавое пятно, затем на кассы разрыдалась. Она плакала словно трехлетний ребенок, рассадивший коленки. Касс замерла, не зная, как поступить дальше. Раньше было все просто. Ее пытались убить, она убивала в ответ. 5 отборочных боев, 5 учениц разных гладиаторских школ. Глаза, полные гнева и решимости. «Монстр, тварь», шептали они, проходя мимо. А сейчас алгоритм сломался. Соперница рухнула на колени, отбросив оружие. Трибуны взорвались гневными воплями. Летели на края арены кости и огрызки. «Убей, вспори ей брюхо». Касс не шелохнулась. Ее вдруг понесли куда-то старые воспоминания, слезы. Когда-то давно она плакала, и ей становилось немного легче. Вдруг ей снова очень захотелось ощутить это чувство. Горечь, слабость, но и облегчение одновременно. Упасть на колени рядом с этой девчонкой, зарыдав до дрожи, не вышло. Может, какая-то одинокая слеза и зародилась в уголке глаза, но этим все ограничилось. Не выходило, не получалось. Вместо опустошающей грусти и горечи лишь слабая тень тоски по безвозвратно утерянному нарушила обычное спокойствие. Некто взял касс сзади за плечо, распорядитель. Он отвел ее в сторону, попутно шипя на ухо: если такое случается, то убивай соперницу как можно жестче. Поняла? Выпусти кишки, отрежь груди, что-нибудь такое. Ясно, на арене не терпит трусости. Касс безучастно кивала. Глашатай по арене объявили, что, дескать, будущая гладиатрикс побрезговала проливать кровь такого ничтожества. С рыдающей смертницы пока срывали остатки брони и одежды. Скорее всего, ее ждет пасть какого-нибудь зверя в ближайшие часы. Дальнейшее сама касс вспомнила плохо. Она почему-то вырвала плечо из хватки распорядителя и побежала назад. Следующая секунда. Она уже снова лицом к лицу с заплаканной смертницей, а меж ребер у той торчит короткий меч. Отличный удар, точный и достаточно сильный, чтобы пронзить самое сердце. Много раз потом распорядитель гневно спрашивал о том, что на нее там нашло, а девушка лишь шептала: «Не знаю». И то была чистая правда. Я проснулся. Каз вздремала рядом в низком кресле, но, видимо, услышав мои движения, открыла глаза. На ее лице привычное выражение безучастного спокойствия. Я поднялся и, подойдя, положил руку ей на голову. «Может, там еще осталось?» «Осталось что?» — невозмутимо спросила гладиатрикс. Ты заперта где-то там, глубоко. Ладно, забудь. Все хорошо. Она кивнула. Почти так же, как распорядителю во сне. Сегодня вечером должен состояться званый ужин в мою честь. Это мероприятие интересовало меня исключительно как способ добыть информацию и деньги. Уж не знаю, что от меня хочет местная общественность, но послушаем. Спустившись вниз, я обнаружил там завтрак, хозяек дома, Натериона и внезапно Энгера. Братец Атны специально представил мне своего компаньона как некого Зарика из какой-то там коллеги. Значит, колдун таки действительно путешествовал инкогнито, не желая заострять внимание окружающих на своих способностях. Если не брать в расчет способности стреблять вино. После завтрака он подошел ко мне, предлагая посетить сад. О важных вещах мне не хотелось бы говорить в людных местах, предупредил я, покидая дом. В саду было полно прислуги и легионеров. Речь стратега звучит на языке его собеседника. «Одно из божественных чудес», — ответил Энгер. «Вы не заметили подмены, но сейчас мы говорим на редком наречии, которое вряд ли кто в Мелиаде не знает. Язык племен отдаленных восточных пустынь за Шаддом. Вы там тоже по торговым делам были?» Курировал закупки песка, усмехнулся Энгер. «Главного и единственного богатства тех земель. Там водятся огромные черви. Черви, насколько огромные? Сотни метров. Нет, боюсь, такой в кишках у кочевника и даже у его верблюда не поместится. В ваших пустынях живут огромные черви. Есть некоторые мифы. Литература. Сколько человек в вашем мире? Я назвал примерные числа. Феноменально. И число, и то, что вы его знаете. Мы как-то пытались провести хотя бы примерный подсчет, но бесполезно. Есть сотни изолированных мест. Та же Кербрия, к примеру. Очень мало кораблей идет туда, а еще меньше возвращается. А вы там были, Энгер? Да, странное место, долгая и ужасная зима, дремучие чащи, где правит чудовище, а самая частая причина смерти человека – сражение с себе подобными. Удивительные люди, они прославляют Бога, имени которого не знают и который требует от них смерти в бою. Забытый, да, темное божество битвы, мести и гнева, и он существует, война, гнев и месть существуют. Больше того, есть некие эмоции, объединяющие все три явления. Боги живут не в горах или священных рощах, дом настоящих божеств, человеческие сердца, и этого забытого никак не удается вытравить из них. Именно его в самый тяжелый момент будут призывать ваши солдаты, не прекрасную разумную клипсиду с ясным взором, а кровавого безликого монстра, что видел все войны мира, и это правильно. Почему же, удивился я, думаю, если большая часть людей научится убивать и умирать с холодным сердцем, то это будет катастрофа хуже перерождения Нереди. Злоба стихает, ярость сменяет покой и даже убийца становится мужем, отцом, братом. Но ведь действуя они разумнее. Мак усмехнулся. Разумнее, разумнее в меру своей одаренности, а многие глупы. Отними у них власть сердца и ты получишь неразумных мыслителей, а толпу безжалостных и бесчувственных идиотов. Что может быть страшнее? Все маги склонны к философии, спросил я, вспоминая, как покойный Дест рассуждал о глупости непосвященных. Нет, Лавертия больше инстинктами живет, и другим советует. Вы тоже чувствуете их отголосок, стратег, когда голос разума затихнет, когда враги навалятся и останется уповать на удачу, то кого вы призовете, на что пойдете ради победы. Голос мага таил в себе нечто очень подозрительное. Намек, уж не использовать ли магию на войне ты мне хочешь предложить, Энгер. Однако уже через секунду чародей беззаботно усмехнулся. Это все тоже философия. Давайте к делу. Я хочу купить ваше время. Купить? И что мне придется делать в это время? Как вам доставлять удовольствие? Неловко отшутился я. Интересной беседой, разумеется. Мы, чародеи, тратим немалые средства на исследования. И вот у меня есть шанс узнать о другом мире. И какова ставка? Попробую перевести все в доступную вам меру. 20 минут – это полная стоимость вооружения тяжелого пехотинца. Дорого вы меня оцениваете. Пустое. Усмехнулся маг. Знали бы вы, сколько тратит Ксант. Хочу девочку Альбиноса. Доставьте мне близнецов-тройняшек. Где купить двухголового человека? И так круглый год. Я молчу про все препараты, ингредиенты и увеличительные стекла. Но круг богат. И на наше общение хватит. Начнем? Я кивнул. Энгер озвучил мне свой вопрос и он оказался довольно интересным. Мак описал некий набор симптомов, интересуясь такими случаях в моем мире. Перечислял он много всего нехорошего. Кровавый понос, головные боли, рвота, облысение, мучительная смерть. С какого-то момента все это начало казаться мне очень знакомым. Наконец, на моменте пророждения детей с уродствами я заявил: это лучевая болезнь, поражение радиацией. Чем-чем? Так, этого слова у нас нет. Излучение смертельное. Рассказывайте, рассказывайте. Мак явно заинтересован. Не собираются ли они тут грязную атомную бомбу собрать? Я вкратце описал теорию строения атомов и то, как некоторые из них могут создавать опасное для жизни излучение. Вот значит что, задумчиво посмотрел Энгер. Ну логично, что происходит дестабилизация вещества. Значит, это может быть лишь последствием. А где вы столкнулись с таким? Везде при использовании достаточно мощной магии. В порченных землях есть области, откуда обычный человек живым не возвращается. Но у вас есть средства выживать в таких условиях, верно? Так мы пришли к алхимии плоти. Все эти операции и рецепты улучшения тел лишь побочный продукт. Изначальной целью было самоизлечение. Значит, и вы владеете алхимией плоти? Разумеется. Тогда я описал Энгеру ситуацию кассы, поинтересовался, а возможно ли повернуть процесс вспять? Вернуть ей некое подобие нормальных эмоций? Я бы за это не взялся. Покачал головой Энгер. Слишком велик риск сломать вашу куколку. Мне далеко до познаний Ксанда об устройстве людских тел. Да и какой смысл? Разве она несчастна? Думаю, что несчастна. Где-то глубоко внутри. Где-то глубоко внутри мы все несчастны. Усмехнулся Энгер. Так уж люди устроены. Вечный поиск, тоска по несбывшемуся до скука мучают даже самых могущественных из нас. Вот у великанов и гигантов все хорошо. Они умеют радоваться жизни. Этому нам у них стоит поучиться. А вы только что заработали на снаряжение для двух солдат, стратег. Я пойду сделаю кое-какие записи о нашем разговоре. Деньги передам на званом ужине. Как бы дар в честь славной победы. Возможно, мой пример будет заразителен. Ингер смысля, совершенно счастливый и довольный жизнью. Почти светился. Может, его рост не просто подарок генетики, и маг имеет родство с гигантами. Днем я, не покидая дома, встретился с префектом. Из важного обсудили возможность рекрутского донабора. Пришлось выслушать уйму жалоб на малолюдность земель около Мелиадона. Дома пустуют, поля пустуют, бордели пустуют. Чуть было не добавил я. Итог разговора: люди есть, но южнее. Их надо оттуда или выманить, или призвать. Можно выкупить должников, например. Рабы — это уже совсем крайние меры, но случалось и такое. В некотором количестве получится призвать эвокатов, но их уже гребли в шатт. Всех, у кого остался полный комплект конечностей и хотя бы один глаз, пытались снова поставить в строй. Чтобы призвать оставшихся упрямцев, понадобятся хорошие деньги. Ну, я пытаюсь их достать. Граблю грабителей, устраиваю приемы, развлекаю колдунов. На севере же много свободных земель, можно их как-нибудь раздать? Префект вздохнул. Земля на севере часто годится только чтобы стать могилой. У нас тут вечно какие-нибудь племена шалят. Ближе к Неву люди селятся охотнее, но там уже не мои полномочия. Ясно. Значит, земли и титулы какие-нибудь. Допустим, переход из простого народа в военную аристократию. Вот такие стимулы кроме денег я могу сочинить. Договорились о поиске эвокатов на позиции центурионов будущих двух легионов. Плюс надо было разнести весть об особом порядке найма кавалерии. Мол, всадник, прибывший на службу со своей броней и оружием, получает за это денежное вознаграждение, двух лошадей, земли на севере и повышение статуса. Посмотрим, какой контингент привлечет такое предложение. Не приперлись бы ко мне пастухи-разбойники из соседних регионов. Затем началась подготовка к званому вечеру. На территории дома доцинисов развернулась борьба между стремлением хозяек организовать нормальный ужин и моей паранойей. Эти люди давно живут и работают в Мелиадоне. Может, их обыскать, как ваша фантазия позволит. Защищал от на какую-то там группу поваров. Для отравления бывает достаточно одной крупинки яда. Иногда даже прикосновения. В землях, откуда я родом, как-то мятежного вождя Хаттаба отравили так. Он умер, лишь коснувшись письма. Это была какая-то магия. Затем разговор коснулся присутствия моей охраны. Но, стратег, если солдат будет больше, чем гостей, не находите это странным? Численное преимущество — это не странно, а хорошо, вздохнул я. Можно часть укрыть в каких-нибудь комнатах. Надеюсь, вы не станете заводить в сад кавалерию, там слишком мало места, она не будет эффективна, отшутился я. К вечеру настроение пикировало в самые глубины пессимизма. Отправившись в Мелиадон, Я надеялся решить проблему с тяжелой пехотой. В итоге только 500 комплектов за месяц. У меня были ресурсы после разгрома скавадов, но их оказалось недостаточно для коренного перелома ситуации. Снаряжение нужно добывать любой ценой. Еще не ясно, в каком состоянии будут два новых легиона и какое снабжение придет по их душу. Стратег, голос Атны вывел меня из очередного приступа мрачной задумчивости. Соловьи или скворцы? Что? Каких птиц подать? Их что едят? Хотел было спросить я, но вместо этого ответил. Что угодно, лишь бы не летучие мыши. Их что едят? К сожалению, бывало. Один китаец в декабре сварил отличный суп, был непростой ингредиент помимо трав и круп. Заразная, вонючая, больная мышь летучая. Наконец все рецепты были утверждены, как и меры безопасности. Несколько часов дом ходил ходуном в процессе готовки, украшательств и перестановок мебели. Затем начали прибывать гости, с которыми я должен здороваться, аки Маргарита на балу сатаны. Благо одет был прилично, но зато спирту не дали. Вот отчего я точно сейчас бы не отказалась и гори огнем язва желудка. Сколько же людей мне приходится встречать. Раньше мой круг контактов был замкнутым колечком буквально в пару десятков фамилий. Коллеги, знакомые, бывшие, будущие бывшие. А теперь, боги, да я всех своих центурионов запомнить не могу, и тут мне еще представляется толпа человек в 35-40. Местная знать разного толка. Старики-ветераны, сотрудники коллегии всяких государственных контор, юристы, архитекторы, хозяева заведений, большие люди крошечного города на самом краю цивилизации. Они смотрели на меня очень по-разному, но доброжелательно. Я был для них частью важной системы сохранения их благополучия. Это Стиллиону в целом пофиг на Лимис, а они лично страдали от нападений варваров, теряли деньги, клиентов, иногда жизни. И мне, действительно, давали деньги или драгоценности. Не какие-то заоблачные суммы, но, думаю, нанять и снарядить сотню-другую легионеров хватит. А такой отряд тяжелой пехоты в нужном месте да в решающий момент может определить судьбу легиона. И мою судьбу тоже. Кроме денег предлагали помощь иными средствами. Например, у кого-то там были в имении мастера, способные худо-бедно склепать щит. Если не скутум, то хотя бы овальный клипиус. Уж что-то. Помнится, Сидониус укорял стратегов в излишней привязанности к войскам. А как иначе, если армию ты собираешь буквально по кусочку, бережешь и кормишь ее, как ребенок из 90-х тамагочи. Это создает привязанность. Так, видимо, устроено наше мышление. Есть, конечно, люди другого склада, типа Стиллиона, для которого нормально купить людей, отправить воевать и снова продать на арену, устроив подставу. Тут Энгер прав. Не всех холодный разум делает лучше. Или это просто я избалован травоядной эпохой прошлого мира? Вечер прошел терпимо, хотя едва ли мне удалось отыграть хорошего хозяина. То и дело снова думал о делах, считал, прикидывал, вспоминал, сколько чего есть в легионе. Никак не мог успокоиться. Постоянно казалось, что делаю недостаточно, а события развиваются мучительно медленно. Снаряжение надо ковать, возить материалы, собирать рекрутов, перекидывать их, обучать. Боги, какое же мир вязкое место, будто движешься в плотной жидкости. Хочешь побежать к цели, но вязнешь на первых шагах в мелочах, напрягаешь мускулы до предела, а ускорение ничтожно, и тьма отчаяния уже сгущается вокруг. Из этого печального мрака выплывает бледное лицо ведьмы. Она скалит хищную насмешливую улыбку и шепчет: «Я же говорила, ничем хорошим твоя история не закончится. Это нечестная игра, стратег, стратег». «Что?» – настороженно бормочу я, возвращаясь от дурных мыслей к реальности. «Это все лишь Атна. Последние гости ушли. А, здорово. В смысле, хорошо прошел вечер. Спасибо за помощь», – неловко затараторил я, пытаясь соблюдать какие-то приличия. Антарас смеялась, но затем лицо ее вдруг помрачнело. «Что-то не так?» – спросил я. «Мне бы очень не хотелось вам говорить, но у вас правда есть враги, и я не о варварах. Вы что-то знаете?» «Да и нет», — вздохнула женщина. «Давайте прогуляемся на балкон». «Хорошо». Я поднялся, следуя за ней. Несколько раз выходил в обзор от третьего лица. Забавно. Можно идти за спиной женщины и пытаться заглянуть в вырез декольте. Наконец мы вышли на второй этаж, где небольшой балкон выходил в сторону сада, но был скрыт деревьями. Под нами шумели из гостевых комнат легионеры. Если говорить шепотом, то можно не опасаться прослушки. Надеюсь, что магических жучков тут не изобрели. Надо будет спросить у Энгера. Это началось года 3 назад, снова заговорила Атна, повернувшись ко мне. проблемы с поставками, какие-то несчастья, бандиты. Сначала все казалось обычной рутиной севера, но с каждым месяцем это только набирало обороты. Мы здесь привыкли к бедам. Мы можем в нужное время объединиться ради общей цели. Но раз за разом все усилия оказывались напрасными. Пока чинили крышу, проваливался пол, начинали его укладывать, как падала стена. Есть подозрение? Полно. Вздохнул Этна, облокачиваясь на перила. Шпионы, бандитские коллеги, а может какие-то игры среди сенаторов. Пытаются подставлять друг друга. Хрустальная гробница, детская страшилка. Уверенно и даже гневно заявила вдова. Каждый лишний чих или геморрой у почтенных господ валит на ужасных колдунов. За последний год я видела, наверное, десяток тел знакомых мне людей. Похороны. В кошмарах я вижу моего мальчика, хотела сказать она, но не решилась. И знаете, что? Ни огонь магов убил их, ни когти демонов или холодная хватка у мертвей. Это были люди. Кто-то хочет падения севера. Некто очень могущественный, богатый и коварный. Я переключился на третье лицо. У меня вдруг возникло странное ощущение, что меня реально затянуло в какую-то РПГ и сейчас диалоговая сцена. Мы как-то очень киношно смотрелись на балконе ночью. Разве что свет подводил. Впрочем, полумрак даже добавлял ситуации некой откровенности. Значит, я не параною, медленно произнесло мое тело, а разум удивленно наблюдал за этим со стороны. Параноите, конечно, снова усмехнулась Атна. Я отлично видел ее лицо с текущего ракурса, округлое, с полными губами и тревожным взглядом. В моем доме солдат сейчас больше, чем крыс, а вы спите с телохранительницей-мутантом. Она хоть ничего в постели, да как-то не довелось узнать, зачем-то признался я, с такими мерами безопасности. Выгляжу трусом или психом, выглядишь умным человеком, который хочет жить. Не могу сказать, что падок налезть, но такая оценка была приятна, а женщина продолжала. Тебя можно принять за безумца, только если не знать происходящего вокруг. Все хотела спросить, а этот твой мир, где едят мышей, ты можешь туда вернуться? Очень вряд ли, честно ответил я, привыкая говорить в режиме от третьего. Камера приблизилась, лучше выделяя из темноты оба лица. Боги, я похож на туберкулезника. Может, покажусь эгоисткой, но рада слышать это. Едва ли у Мелиадана будет еще один шанс. Все пришло в движение. До этого враги готовили на нас силки, а теперь мы топчемся по ним. Слухи ползут по улицам. Рассказывают про огромную орду с Дальнего Севера. Такого не случалось сотни лет. Кто бы ни стоял за этим, он не мелочится. Серьезным тоном произнесла Атна. Лучше запомнить эту его манеру. Устраивать козни с запасом. Признак большого опыта или цепкого ума. Знаешь ли, мне вспомнился Стиллион. Не имеет ли он отношения ко всему происходящему? Уж чего-чего, а выдающихся моральных качеств актуария вполне хватит, чтобы пустить под нож целый регион. Была бы выгода, но какая она ему от падения Лимиса? Разве что с какими-то шадденцами спелся. Тяжелые дни, да, прервала от неловкое молчание. Я снова забылся. Это ведь не игра и на паузу все не поставить. Тяжелые месяцы. Скривился я в болезненной улыбке. И остальной год не предвещает ничего хорошего. Вот здесь ты не совсем прав, прошептала она, подходя чуть ближе и аккуратно взяв мою ладонь своими. Взгляд со стороны, но ощущение как обычно. Такая смесь добавила в эту сцену пикантности. Нет, так не бывает, подумала пессимистичная часть меня. Сейчас она скажет что-нибудь про дружбу, верность и так далее. На этом все. Странно, с некоторым любопытством произнесла она. Кожа совсем не грубая, есть места, но лишь чуть. Обычно у мужчин твоего возраста ладони на ощупь как поверхность камня, а то и дерево. Ты не был солдатом в своем мире, был совсем недолго, и ты повел кавалерию в первом же бою, с некоторым восхищением произнесла женщина, слегка поглаживая мою ладонь. В глазах ее блеснул приятный моему сердцу огонек. Как-то так вышло. Выживи, пожалуйста. Очень хочется посмотреть, каким ты станешь, пройдя десяток битв. Хорошо, я очень постараюсь, но вернемся к теме. Ладони не воина, но и не писателя. Не могу нащупать мозоли от стилуса или пера. Хотя, возможно, у тебя был раб-писарь. Я занимался торговлей. Не верю. Хорошие торговцы другие, а то, что ты был неумелым в делах, не верю. В каком-то смысле был караванщиком, правда не ходил с грузами, а лишь прокладывал и просчитывал маршруты по картам. Уже похоже на правду. Тепло улыбнулась Атна. Так значит и сохранил кожу нежной. Впрочем, мои руки мягче. Таков дар богов женщинам. Нас приятно трогать и не только за руки. Нет, это уже явно не про дружбу и верность. Дыхание немного перехватило, а во рту стало сухо. С текущего ракурса камеры я заметил, что кое-что начинает топорщиться у меня под одеждой. Похоже, заметили это не только мои глаза. Одна улыбнулась шире и уже не тепло, а жарко. И даже среди других женщин меня трогать особенно приятно. Голос ее звучал все более и более томно, а на глаза опустились длинные ресницы. «Как думаешь, почему? Лучше сама расскажи», — выдал я с придыханием. Незримый мой взор при этом кружил над Атной. «Причин много», — похвасталась она. «Во-первых, я из хорошей семьи. Мою кожу не портили жаркое солнце, морозный ветер, уборка и стирка. Всем этим я только руководила. Оцени», — она взяла мою руку и провела по своей шее, спускаясь к ключицам. «Я сытно ем, но не объедаюсь сверх меры. Отсюда у меня мягкие, однако не расплывшиеся формы». Далее моя ладонь в сопровождении ее рук коснулась груди, подтвердив каждое слово Атны. «Мягкая, больше чем у Эйтлин или Касс. Уже хорошие преимущества, не находишь?» «Да», — выдавил из себя я, чувствуя через ткань набухший сосок. «Еще в доме есть две очень ловкие служанки, что каждый день заботятся о моем теле. Ложусь нагая в теплой бане, а эти две пташки начинают порхать своими пальчиками от самой моей макушки, до мест более интересных. Стараются убрать каждый изъян, любой грубый участок кожи, делают массаж и удовлетворяют иные мои желания». Она прервалась, издав тихий стон, из-за того, что я уже всерьез занялся ее грудью. Потом они обтирают меня водой с духами, чтобы пахли приятно не только волосы и шея, а все мое тело, все до самых глубоких впадинок. Я строго за этим слежу, но мы не так долго знакомы, чтобы верить на слово. «Да, лучше убедись сам». «Согласен». Возбуждение во мне уже закипело. От зрительных образов я переходил к неприличным действиям. Запустил ладонь в ее декольте, пытаясь высвободить хотя бы одну из таких приятных на ощупь и столь красиво разрекламированных грудей. «Давай только в мою комнату», — вздохнула она, чуть придерживая мою руку. «Приличной женщине не следует обнажаться на балконах. В комнате больше света и кровать». Не очень разбирая дороги, я ломанулся за Атной, успев по пути подержаться за другие мягкие места. В комнате и правда аж четыре лампы роняли мягкий свет, множимый несколькими зеркалами. Широкая постель покрыта белым. Атна усадила меня на нее, сказав: «Ты выше меня, так увидишь больше». Далее следовал короткий приватный танец при моем активном участии. Атна как бы раздевалась сама, но то и дело подходила, позволяя мне довершить начатое. Спустя совсем чуть-чуть времени снимать было уже нечего. На окне осталось только жемчужное ожерелье, браслеты и сережки. Их я снимать не собирался. Украшения придавали ей вид утонченной аристократичной прелестницы. Если Элит напоминала лесную нимфу, то Атна была какой-то более цивилизованной богиней. Она, дразня, покрутилась в центре комнаты, соблазнительно то прикрывая, то снова выставляя свою наготу, а затем шагнула в мои жадные объятия. В этом мире мне пока везло с женщинами. Атна не стала исключением. Наоборот, она возвела мои ощущения на новый уровень. Мягкая, но страстная, податливая, но игриво-строптивая. Она сочетала в себе противоположности, давая им особый синтез чувственности. Я наслаждался ей и был уверен, что она тоже наслаждается мной. Несколько часов моей жизни усилиями этой женщины превратились в изысканный экстаз. Когда мы лежали уставшие и сонные под одним одеялом, она завлекающе озвучила: «Сегодня мы не делали ничего особенного, считай, что познакомились. Я даже губами его коснулась всего лишь раз. Дальше придумаем что-нибудь интереснее. Например, у меня много затей, тут бывает скучно и одиноко. Нормальные мужчины на войне, целые вечера проводишь в фантазиях и в упражнениях. Если меня чуть подготовить, то на выбор будет не два, а три варианта. Помнишь, я рассказывала, как за мной ухаживают служанки? Не хотел бы посмотреть, немного поруководить ими? Наверное, мужчине будет интересно наблюдать, как знатную даму доводит до почти мучительного экстаза две смуглые рабыни. За всех не скажу, но мне интересно». «Славно, ты же останешься еще на день-другой», — планировал. «У меня для тебя еще подарок есть». «Нет, не блаженство пока, это завтра. Смотри». Атна взяла с тумбочки небольшой медальон на серебряной цепочке. Он напомнил маленький футлярчик. Наверное, даже открывался. «Что внутри?» «Мой локон и осколок гипесидской статуи Тиуса. Он удачу приносит. Страшно дорогая штука. Надо будет потом найти художника, чтобы в подробностях запечатлел меня нагишом. Так ты даже спустя многие годы вспомнишь наше знакомство. Мы еще немного поговорили, прежде чем я начал погружаться в сон. Однако уже на грани яви мне в голову пришла пара забавных мыслей. Что рассказать вам о моей стратегии соблазнения женщин? Есть несколько основных моментов. Во-первых, вам потребуется армия и, желательно, кровопролитная война. Масштабный заговор тоже пойдет о плюс. Во-вторых, при помощи паранойи и регулярно получаемых ранений доведите себя до внешности. Страдающий задолбанный полумертвец, однако не теряйте при этом гордой стати. Все пункты выполнены, вы восхитительны. Далее просто зайдите в локацию с достаточным количеством женщин. Они тут же испытают почтение к вашей боевой славе и жалость к ранам. Некоторые из них, обладающие самыми лучшими душевными качествами и толикой раскрепощенности, захотят утешить вас, теплом и лаской удержать надломленную душу великого человека от погружения во тьму. Остальное – дело техники. Не сильно мешаем их порывам и аккуратно намекаем, что сначала им придется пройти досмотр ваших телохранителей, не забываем про паранойю. Согласились? Отлично. Расслабьтесь и получайте удовольствие, насколько вы еще способны, после пережитых кошмаров нескончаемой войны. На этом все. Пора спать. Круг, разделенный на четыре части. Звук гонга, стрелка рулетки попадает мимо сектора «Чужие сны», однако я не провалился в беспамятство. Мысли путались, обращаясь нелогичным потоком дремлющего сознания. Белые колонны, первый образ вышедший из смутного мрака. Я шагаю по мраморным плитам Сената. Приходится спешить. Мне срочно нужны подкрепления. Нашествие врагов на север. Мысленно вижу их. Варварские орды в моем сознании смешались с хаоситами из ФБ. Архаон навеки избранный переступает через мост на переправе Тилля. Я спешу доложить обо всем. Но вдруг кто-то одергивает меня за край тоги. «Стиллион, ты здесь?» — говорю я. «Отлично, мы должны». Удар кинжалом он наносит со своей привычной улыбочкой, второй рукой продолжая удерживать меня за одежду. Я стараюсь перехватить оружие, но клинок работает со скоростью иглы швейной машинки. Вот для таких случаев отпрыски моего рода учатся владению кинжалом наравне с чтением, самодовольно заявляет он. Пока мое тело слабеет, образ вокруг расплывается. Белые цвета меняет фонтан красных переливов. Под огненными небесами стоит деревянная сцена. Она расположена прямо посреди кристальной поверхности стеклянного моря. Вокруг вместо прожекторов летали магические шаровые молнии. На небе пылал бесконечный закат, в очертаниях которого угадывался всем известный знак – трехлопастный вентилятор радиационной опасности. Но все это лазерное шоу было ерундой в сравнении с действом на сцене. С левого края на трехногой табуреточке восседал Ингер в белой вышиванке, красных шароварах и черных кирзачах. Задорно притопывая, он наигрывал знакомую мелодию на шикарном здоровом баяне. На правом краю за синтезатором стоял лично Ксант, облаченный в черную ссовскую форму. Красная повязка с древним солярным символом выделялась на руке. Алхимик плоти сосредоточенно перебирал клавиши, а над ним парил диско-шар, пускающий сверкающие лучи на творящуюся в центре вакхическую оргию. 30 рогатых демониц, одетых исключительно в черные кружевные чулки, такие же перчатки да красные туфли, вытанцевали нечто хаотичное и невероятно организованное одновременно. Четверо дев раскручивали огненные паи, типа фаер-шоу. Штук 7 на заднем плане задирали ножки в канкане. Двое повторяли знаменитый танец из криминального чтива. Остальные, уже не рассмотреть. А меж танцующих демониц бродила Лав, одетая почему-то как Йеннифер из игры. Суккубочки толкали ее друг к другу, хватали за всякое и целовали, а ведьма лишь хохотала, размахивая светящейся волшебной палочкой. Во главе всего этого выплясывал Азарт, который в интерпретации моего бессознательного выглядел как загорелый трехметровый бодибилдер с бородатой физиономией Дамблдора. Из одежды на чародея были кожаные шорты и портупея а-ля Гачи. Маг вертелся около своего посоха, как стриптизер вокруг шеста, а на шипастом конце пылал факел багрового огня. Весь этот садомазобалаган зажигал под бодрую песенку «Айн цвай полицай». Вдруг чародей ударил посохом и громогласно объявил: «Мир изменился. Время монстров ушло. Наступила эпоха людей». Затем он посмотрел прямо на меня, стоящего где-то за пределами сцены. Думал, будет просто: злые варвары, злые колдуны. Хорошо, играй в солдатики и всех победишь. Нет, братец, эпоха людей она такая. Заговоры, амбиции, предательство и убийство одного новенького стратега. Кто это мог быть? Кого поставили на ножи? Я ощутил, как ноги мои слабеют, а дыхание сбивается. Кровь пропитывает белую тогу, а колени подкашиваются. Я падаю на острые стеклянные иглы. Древний чародей тычет в меня пальцем, отплясывая на сцене и раскатисто хохоча. Пробуждение было не из приятных. Свет резанул по глазам, а шум в доме сразу дослал по вене дозу густой паники. Что-то было не так, в дверь буквально ломились. Я тут же вышел в стратегию, обнаружив за дверью своих же людей. Вокруг дома тоже нет врагов. Однако шум и суета охватили улицы. «Боги, это...» — голос проснувшейся Атны. «Все в порядке. Это свои. Стратег...» — раздался голос из-за двери. «Стратег, срочно. Переправа пала. На лагерь идет армия. Кто?» — спросил я одновременно обычным и командным голосом. Остатки сна тут же улетучились. Кринтеры. Глава 26. Мечи, копья и раскаты грома. Карта местности вокруг лагеря. Напоминаю, что наверху север, направо восток, низ, юг, налево запад. Я еще не опоздал. Очень хотелось в это верить. Гонец был отправлен в момент, когда армия кринтеров уже подходила к переправе. Она пала за считанные минуты. Мост был захвачен мощным отрядом всадников, а гарнизон вынужден запереться в укреплении. Уж не знаю, сумеют ли они побарахтаться и создать врагу проблемы или их раздавит мимоходом. Главное, что успели отправить гонца. Не зря я перед отъездом выделил лошадей для смены. В итоге весть дошла от переправы до меня чуть меньше, чем за сутки стараниями нескольких посыльных и множества животных. Практически чудо. Шанир и Ангри критиковали северных лошадей. Первый говорил, что они ленивые, глупые и быстро устают. То же самое он говорил и про северян в целом. Ангри же считал их мелкими, слабыми и лишенными храбрости. Я же других лошадей просто не видел, довольствуясь тем, что есть. Нам предстоял тяжелый ускоренный переход до лагеря. Часть отряда придется оставить. У меня даже возникло подозрение, а не ловушка ли это? Мол, давай, бросай охрану и греби в западню лишь с небольшой конной свитой. Однако если пойду на поводу у паранойи, могу потерять легион. Гонец в моей армии числился, на вопросы отвечал складно. Ингер утверждал, что может ощущать ложь, и посланник не врет, хотя, возможно, врал Ингер. Итого я исчерпал все средства проверки, которые смог придумать за несколько минут, пока собирался в путь. Дальше рискуем. Я трясся в седле, моля всех известных богов, чтобы две тушки, моя и лошади, выдержали отчаянный рывок до лагеря. Мир стремительно несся мимо, мрачно смыкаясь вокруг дороги стенами дикого леса. Мрачные мысли смыкались вокруг остатков моей веры в лучшие. Почему кринтеры решились атаковать, не дожидаясь орды Билквергаста? Как они выгадали момент моего отсутствия? Случайность? Допустим, у них были в лагере шпионы. Что они могли донести? Я собирался в Мелиадон внезапно, и времени на обмен информацией не хватило бы. Но вдруг до меня дошла суть. Поход против скавадов планировался изначально на больший срок, не две недели, а месяц. Они знали, рассчитывая застать полупустой лагерь с парой когорт охраны. Защитников сметают одним ударом, захватывают наши же укрепления и запирают путь к Мелиадону, через который идет все снабжение. Но вместо долгой осады мы режем скавадов за одну ночь. Идем назад, а кринтеры уже выдвинулись по нашу душу.